Глава 19. Жучки. Мы используем майпупусов в качестве жучков, подслушивающих устройств. Немо открыл кухонный шкаф и раздал друзьям пластиковые контейнеры. Вот что я предлагаю. Мы возьмем нескольких майпупусов и посадим их на наших подозреваемых. Затем человечки вернутся к нам и расскажут обо всем, что видели и слышали. Отличная идея. Ода заявила, что берет на себя сразу 4 подозреваемых. Если повезет, мы найдем не только злоумышленника, но и остальные игрушки. Она склонилась над клеткой и выбрала себе майпупусов, как выбирают конфеты из коробки. Томатно-красного, кругленького в строительном шлеме, клетчатого с огрызком карандаша за ухом и лимонно-желтого, который вечно что-то мастерил. Пока Хиггс убеждал своих сородичей как можно скорее вернуться назад, Фред выбрал Тикки и еще 2 майпупусов – фиолетового с острыми зубками и бледно-лилового. Ну а мне остались еще 2 подозреваемых. Немо выудил из клетки майпупуса-штангиста и задумался, кого выбрать следующим. «А мое вознесество!» – воскликнул Хиггс. «Ты хочешь пойти с нами?» – удивился Немо. «Конечно!» «Ну, хорошо». Немо перекинул через плечо сумку Фреда и вышел из дома следом за друзьями. И почти сразу ухитрился приклеить майпупуса атлета на спину соседа, господина Пюца. В конце улицы Ода рассталась с мальчишками и пошла дальше одна. Она должна была посадить крошечных жучков на фрау Пулю, фрау Юкке, господина Замерфильхинга и господина Либлиха. Задача не из легких. Но Немо не сомневался, что Ода справится. Сам он отправился вместе с Фредом в городской телецентр. Они рассчитывали встретить там бургомистра и Хупси Хуберта. Но первым, на кого они наткнулись, оказался Франц Ах. Он снимал грим после обращения к горожанам. А вот Хупси уже записывал новый прогноз погоды на берегу городского пруда. Немо и Фред нацепили тики на длинные дреды бургомистра и решили разделиться. Немо пошел мимо ларьков с едой к пруду, а Фред свернул к рыночной площади, чтобы отыскать там отца. Он встретил его на ступеньках ратуши. Господин Кох сидел под козырьком и хмуро глядел на финишные надувные ворота. «Кажется, массовый забег накрылся медным тазом». Печально вздохнул он, когда Фред уселся рядом. «Не падай духом!» Утешая отца, Фред положил руку ему на плечо и незаметно наклеил под воротник бледно-лилового человечка. Конечно, его мучила совесть, что он шпионит за собственным отцом. С другой стороны, только так он мог доказать его невиновность. «Думаю, после обеда град прекратится», — сказал Фред и, торопливо попрощавшись с отцом, взял курс на кафе «Сахарок». Как он и ожидал, господин Ольмитц сидел за своим обычным утренним смузи. На этот раз бывший бургомистр выбрал столик внутри кондитерской. Как всегда, он углубился в чтение Нудинского вестника, который вышел в этот день под крупным заголовком «Загадочный град из конфет нарушил все планы». На первой полосе Фред увидел фото отца Немо, застывшего в пируэте незадолго до падения. «Неужели это господин Пинковский? Как классно!» С притворным восторгом воскликнул Фред и, заглянув через плечо господина Ольмитца, посадил ему на рубашку майпупуса. «Огось!» Хиггс присвистнул от удивления. Немо тоже не мог поверить своим глазам. Что за странности происходят с природой? Маленький пруд походил на кастрюлю с кипящей водой. Каждая упавшая в него градина вызывала фонтанчик, взлетавший вверх минимум на 20 сантиметров. Хупси стоял на мостках, надежно упакованный в форму хоккеиста, и ракеткой для пинг-понга отбивал градины. «Пинг-понг, пинг-понг!» Весело воскликнул он и усмехнулся в камеру, которую, как и женщину-оператора, защищал толстый матрас. «Пожалуй, это единственный вид спорта, которым можно заняться в такую погоду. Зато вы никогда не потеряете шарик». Немо хихикнул. «Но лучше всего...» — продолжал метеоролог. «Оставайтесь дома и сыграйте в дартс или шахматы. Да-да, вы не ослышались, это тоже виды спорта. Риск получить травму минимальный, при условии, что вы будете держаться подальше от мишени и дротиков. Немо громко засмеялся и стал обдумывать, как ему лучше посадить Хиггса на метеоролога. Но тут в кадр к Хупси влез какой-то парень. Немо узнал в нем демонстранта, не желавшего надевать на голову шлем. «Кто видит опасность в леденцах, тому и карликовые кролики окажутся монстрами!» — заорал парень в камеру. И тут его по голове ударила градина размером со сливу, и он камнем упал в воду. Хупси не медлил ни секунды. Он прыгнул вслед за парнем и вытащил его на берег. Женщина-оператор не растерялась и направила на них камеру. «Браво!» — зааплодировал Хиггс. Немо засунул человечка поглубже в сумку. Он уже сомневался, нужно ли вообще сажать на Хупси жучок. Теперь он не сомневался, Хупси не преступник, он герой. С другой стороны, на мостках лежал без присмотра рюкзак Хупси.